концу июля 1728 года в низовьях Камчатки достроили судно «Святой Гавриил», и Беринг с помощником, 22-летним лейтенантом Алексеем Чириковым, наконец-то вышел в море. Человек он был добросовестный, но, безусловно, не из думающих. И попер на норт как раз вдоль камчатских, а потом чукотских берегов, на север, строго на север, не отклоняясь от этого курса. Чириков, несмотря на молодость, человек образованнейший и дельный, предлагал повернуть на запад, к устью Колымы. Только таким образом, справедливо указывал он, можно точно выяснить, соединяется Азия с Америкой или нет. Если дойдут до Колымы морским путем, не встретив суши, значит, не соединяется, тут и гадать нечего. Беринг отказался. Повернул корабль назад и двинулся в обратный путь тем же маршрутом, повторяя, о чем не ведал, плавание Семена Дежнева. Возьми он чуточку ближе коляски, она была бы открыта еще тогда. Но американского берега со Святого Гавриила не увидели вообще из-за густого тумана. Первая экспедиция Беринга, полуторамесячное плавание вперед-назад, собственно, закончилась пшиком. Ясности насчет соединения, либо наоборот несоединения Азии с Америкой, так и не внесли. Беринг, правда, открыл в самом узком месте пролива некий остров, названный им островом Диомида. Ну и тут получился прокол, потому что на самом деле это были два близлежащих острова, нынешние Ратманова и Крузенштерна. И вновь долгое путешествие через всю Сибирь в Петербург, где уже не было и государя Петра Петровича, и на троне сидела Анна Иоанновна. Изучив результаты экспедиции, высокая правительственная комиссия указала Берингу, что результатов, собственно, никаких нет, повторив те же аргументы, которые выдвигал Чириков. Открытие острова Диомида на великое свершение как-то не тянуло. В Сибири подобные открытия играючи совершали казацкие десятники. Беринг, служака добросовестный, очень переживал и представил ко двору проект новой экспедиции, заверяя, что теперь-то он приложит все усилия, чтобы реабилитироваться. Параллельно президент Адмиралтейств коллегии, тогдашний военно-морской министр, адмирал Головин, внес свой собственный проект – плыть к Камчатке другим путем, через Атлантический океан, обогнув мыс Горн и пройдя мимо Японии. Будь его предложение принято, это стало бы первым русским кругосветным путешествием. Однако поддержки эта идея в верхах не нашла. Было принято предложение Беринга со значительными поправками в сторону увеличения масштабности. Делу был придан такой размах, какого Беринг с Чириковым наверняка не ожидали. Несмотря на скромные результаты, Берингу выдали денежное вознаграждение и повысили в чине. Ну что поделать, у Беринга были неплохие связи среди командования военно-морского флота, где в высоких чинах служили иные его земляки. Он, как уже говорилось, представил проект отыскания Америки, но делу решили придать вовсе уж грандиозный размах. Это было великое предприятие, говорю без тени иронии. Планировалось не просто искать Америку, а послать еще несколько экспедиций для изучения Сибири, Дальнего Востока, побережья Северного Ледовитого океана, чтобы составить, наконец, точные карты и детально выяснить, чем богата Российская империя. Забегая вперед, скажу, что этот проект, кропотливо воплощенный в жизнь, принес славу царствованию Анны Иоанновны, которая была гораздо умнее и толковее, чем нам ее порой представляют. Раскручивалась громадная махина. В экспедиции должны были принять участие не сотни человек, тысячи. Из казны отпускались огромные деньги. Над планами работало немало ученых-академиков и профессоров, лучшие умы того времени. В подготовке было задействовано на самом высшем уровне руководство Министерства финансов, военно-морского флота, правительственные органы. Проект лично курировала государыня Анна Иоанновна. Свершения предстояли грандиозные. Вот только все эти важные ученые господа не взяли в расчет, что обитают они в России, где, возможно, самая невероятная самодеятельность. В Санкт-Петербурге никто и представления не имел, что на Чукотке скромный армейский капитан Дмитрий Иванович Павлуцкий уже самым будничным, прозаическим образом дал команду: «Ребята, живенько открыть Америку! К завтраму не требую, но чтоб без промедления». Он, конечно, задачу поставил в других выражениях, но смысл требований был именно таков. Давайте по порядку. Чукчи тогда только что разгромили отряд казачьего полковника Шестакова и убили его самого. Потом стали делать набеги на коряков, плативших дань московской короне. Чтобы научить их уму-разуму, в Анадырский острог и прибыл капитан Павлуцкий. Впоследствии на протяжении 1731-1746 годов он совершит 3 долгих похода по Чукотке, изучая эту до сих пор непокоренную страну. Но пока что он готовился отправиться в свою первую экспедицию, одновременно и военную, и, так сказать, географическую. К Павлуцкому пришел служивый человек Афанасий Мельников, недавно пытавшийся пройти из Чукотки на Аляску пешим путем, и сообщил, что своими глазами видел тех самых зубатых людей и даже общался с ними. А вскоре стало известно, что один из подчиненных покойного Шестакова, Трифон Крупышев, плывший в Анадырь, видел на той стороне пролива самую натуральную землю, поросшую густым лесом. Вскоре история сохранила точную дату — 14 июля 1731 года. Павлуцкий во главе отряда в 500 человек из русских, юкагиров и коряков двинулся вглубь Чукотки. Земля была негостеприимная и суровая. Павлуцкий писал в отчете: «Чухотия — пустая земля, нет ни лесов, ни других угодий, рыбных и звериных промыслов никаких, а довольно каменных гор и шерлобов, скал, утесов, а больше ничего не имеется». Вот тут на его отряд и навалились чукчи. К ним Павлуцкий отнесся с должным уважением. Чукчи — народ сильный, смелый, рослый, крепкого сложения, рассудительный, справедливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана, мстительный, а во время войны, будучи в опасном положении, себя убивают. Бой был тяжелый и долгий, но все же Павлуцкий заставил противника отступить. И, осматривая убитых, увидел среди них натуральнейшего зубатого человека. На губе были дыры, в которые вставляются зубы, из моржовых зубов вырезанные. Вместе с чукчами, с Павлуцким воевали их союзники, эскимосы с острова Диомида. И вот тогда-то Павлуцкий своей властью распорядился искать большой остров, привести его жителей в российское подданство и обложить ясаком. Корабль «Святой Гавриил», на котором плавали Беринг с Чириковым, стоял тут же, в Анадырском остроге. Командовать поставили геодезиста Михаила Гвоздева. Навигатором стал подштурман Иван Федоров. Он был болен, но Павлуцкий настаивал, и подштурмана доставили на борт на носилках. К экспедиции присовокупили и морехода Кондратия Машкова, участника походов Лужина, Беринга и Шестакова. Всего на одномачтовом кораблике длиной 18 метров поплыло 39 человек. Они-то и открыли Аляску. Сначала у Чукотского мыса встретили чукчей и добросовестно пытались их объясачить. Но чукчи, приняв гордый вид и грозя копьями, заявили, что они не какие-то там слабачки, а бравые парни, которые только что дрались с капитаном Павлуцким и едва его не убили. По малой численности пришлось отступить. Гвоздев направил кораблик на восток. Свершилось. Потом Гвоздев в своем отчете написал просто и незатейливо: «Августа 21 дня 1732 года подняли якорь, паруса распустили и пошли к большой земле, и пришли к оной земле, и стали на якорь, и против того на земле жилищ никаких не значилось». И подштурман Иван Федоров приказал поднять якорь, и пошли подле земли к южному концу, и от южного конца к западной стороне видели юрты жилые. Это были уже не острова, а материк, Америка, Аляска. Пристать к берегу не смогли из-за сильного ветра, и долго плыли вдоль береговой черты, наблюдая жилья юртами по берегу и народа, ходящего по той земле множество. Лес на той стороне — великий лиственничный, ельник и топольник. Святой Гавриил подошел к месту, которое теперь известно как мыс Принца Уэльского, западной точки американского побережья. Эскимосы называли его Нихте, а вот уральские не догадались как-то наименовать, чем потом и воспользовался капитан Кук, влепив на карту имя британского принца. Так к ним на кожаной байдаре подплыл эскимос, рассказал, что на его земле есть леса, реки, водятся олени, куницы, лисицы, бобры. Корабль еще долго шел вдоль берегов, но в конце концов повернули назад, не усмотрев конца той земли. Иван Федоров, первым из русских и вообще европейцев, нанес на карту оба берега Берингова пролива. В Петербурге об этом еще не подозревали. Там как раз вспыхнул скандал, связанный с сибирским землепроходцем, поляком по происхождению Игнатием Козыревским. Он и Козыревский приехал в Москву рассказать о своих походах по Камчатке и Курильским островам. Поначалу он неплохо пропиарился. Его рассказ даже печатала газета «Санкт-Петербургские ведомости». А Сенат постановил выдать Козыревскому неплохие по тем временам деньги – 500 рублей на постройку на Камчатке монастыря. Но тут ненароком всплыло из архивов старое следственное дело, по которому Козыревский проходил как один из подозреваемых в убийстве Атласова. Денег Козыревскому так и не выдали, зато быстренько арестовали. Он стал объяснять, что Атласова не убивал, а в деле лишь малость замешан. Пока следователи ради установления истины списывались с Камчаткой, Якутском и Тобольском, Козыревский помер в тюрьме. Еще один печальный пример того, как тесно переплетались порой географические исследования и уголовщина. А потом стал притворяться в жизнь тот самый грандиозный проект, заслуженно получивший название «Великой Северной экспедиции». Первым помощником Беринга был вновь назначен Алексей Чириков. Им предстояло плыть к американским берегам, а два других крупных отряда отправились к побережью Северного Ледовитого океана и в Сибирь. В них состояли многие из тех, чьи имена остаются на картах до сих пор. Овцин, Прочищев, братья Лаптевы, Челюскин. К концу 1736 года Беринг добрался до Охотска. Путешествие через всю Сибирь оказалось нелегким. В дневнике Беринга описано, как питались павшими лошадьми, кожей от сапог, сумок, ремней. В Охотске Беринг и его люди, 800 человек, провели 3 года. Чтобы построить корабли, пришлось на голом месте создать железноделательный завод, канатную мастерскую, организовать сбор смолы для конопачения. Потому и отняли эти хлопоты столько времени. К тому времени Беринг и Чириков уже прослышали о Гвоздеве и Федорове. Используя свои немалые полномочия, принялись их искать. Федоров к тому времени уже умер, а Гвоздев обнаружился в тюремной камере Тобольской губернской канцелярии, куда очередной, облеченный властью сатрапчик, его закатал за какие-то мнимые прегрешения, до сих пор толком неясные. И открыватель Аляски без суда и следствия 2 года кормил клопов под замком. Его отчеты едва не пропали в архивах. К осени 1740 года были наконец-то построены 2 корабля. Святой Петр под командой Беринга, 77 человек команды, и Святой Павел Чирикова, 75 человек. Они вышли в море из Авачинской губы. Началась 2-я Камчатская экспедиция Беринга. Смерть Витуса Беринга лежала перед ним на столе в виде полученной от начальства карты. Согласно строгой инструкции, Беринг должен был действовать именно по этой карте. Ох, не зря говаривал железный сталинский нарком Лазарь Каганович, что у всякой аварии есть свои имя, фамилия и отчество. Смерть Беринга именовалась Жозеф Николя де Лиль и имела облик вполне конкретного человека. Две руки и две ноги, дурная голова и бездна самомнения. Означенный долбанный лягушатник, а как его еще прикажете именовать, происходил из Франции, без всякого на то основания, считался опытным картографом и географом, почему и получил в России пост профессора соответствующим немалым жалованием. Он и составил для Беринга с Чириковым карту, на которой изобразил придурок несуществующие земли, остров Жуана да Гамы и остров Кампании. Сенат обязал Беринга с Чириковым вести поиски в строгом соответствии с этой картой, немало от нее не отступая. Вот так и получилось, что корабли больше недели старательно утюжили море в тех местах, где якобы располагались мифические земли Делиля. Естественно, ничего не нашли. Время было безвозвратно упущено, начался сезон штормов и туманов. Когда-то в первой экспедиции именно туман помешал Берингу с Чириковым увидеть берег Аляски. Теперь он же стал причиной того, что корабли в непогоде разминулись. Навсегда. Помощник Беринга, швед Свен Ваксель, которого в России звали Ксаверием, оставивший интереснейшее описание плавания, своих чувств впоследствии не скрывал, поминая Делиля недобрым словом. «Кровь закипает во мне всякий раз, когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были введены этой неверной картой, в результате чего рисковали жизнью и добрым именем. По ее вине почти половина нашей команды погибла напрасной смертью».